В любом случае, я уверен, что он пошел на это недобровольно. Илья не безгрешен, мягко говоря, но самостоятельно подчиниться такой силе, нет, он бы не стал этого делать. Что-то взяло его под контроль, осквернило так же, как и Грифона. Вопрос только в том, кто это сделал. Сам Грифон, а кто тогда на бога-то умудрился покуситься? Проклятие. Пока что совсем непонятно, что вообще случилось в Хоперске. Но я обязан остановить это любой ценой. Рад тебя видеть, Илья, крикнул я Синицыну. Ну как тебе праздник? Столько всего интересного происходит, посмотри вокруг. Твои любимые ставки, карточные игры, кругом один азарт, рубли так и звенят. Что, неужели тебя это больше не привлекает? Он слышал, что я сказал, но все равно продолжил молча приближаться ко мне. Я попытался достучаться до самого важного для него. Синицын всегда был падок на деньги. Вот только на этот раз трюк не сработал. Очевидно, некротика настолько исказила его разум, что до него теперь достучаться практически невозможно. Когда он оказался в 2 метрах от меня, я решил вновь попытаться с ним заговорить. Его глаза блестели злобой. «В чем дело, Илья? Ты меня не узнаешь?» «Решил променять своего друга, соратника и коллегу на какого-то проклятого бога?» — произнес я. И тогда Синицын заговорил. «Верни мне, что отнял у меня. Мне это нужно. Срочно». «Что? Наркотики? Ты из-за этого решил со мной подраться?» — усмехнулся я. «Вряд ли. Скорее всего, именно из-за этой зависимости некротика смогла найти в нем слабое место. Ведь такой силе вряд ли удастся так уж просто проникнуть в тело лекаря. Все-таки наша магия изначально является главным противоядием от некротики. Жаль, что Асклепий исчез без следа. Уж не знаю, погиб он или нет после того, как стал смертным. Но я бы с радостью пообщался с ним на тему того, как лучше взаимодействовать с этой мерзкой магией, которую он случайно создал». Когда Синицын схватился за свой клинок, я понял, что ему уже без разницы, кто стоит перед ним. Друг, враг, плевать. Главное, выполнить приказ, который дает ему эта проклятая сила. Но здесь кругом люди. Я не могу позволить им пострадать. Они всего-навсего хотят отпраздновать самый главный день в году, который почитается во всей Саратовской губернии. Жаль только, что я не смогу объяснить им, что на самом деле случилось с Грифоном. Более того, я пока что даже не знаю, как освободить бога, которого настигло столь жуткое проклятие. Вообще, если вдуматься и внимательно изучить все события, которые произошли за последние несколько недель, получается очень странная картина. Грифона прокляли и напитали некротикой. Януса кто-то ранил той же силой, из-за чего он был вынужден обманом втереться в доверие лекарских богов. Что-то тут не так, такое впечатление, что распространение некротики началось сразу на множестве уровней, и боги, и смертные попали в эту ловушку. Вопрос только в том, кто ее организовал. «Сдайся нам, Алексей», — остановившись около меня, неожиданно заявил Синицын. «Стань частью нас, Алексей Мечников. Ты получишь мощь, которая тебе и не снилась, о которой ты даже мечтать не мог. Но если будешь стоять против нас, мы сотрем тебя в порошок, заставим заживо сгнить». «Ао». Я даже почувствовал облегчение, когда услышал эти слова. Теперь мне точно ясно, что передо мной не Илья Синицын. Его телом управляет кто-то, или что-то. Однако стоит отметить, Илью эта дрянь выбрала неспроста. Вряд ли может быть простым совпадением тот факт, что эта темная сила взялась именно за самого близкого из моих соратников. Что ж, а так даже проще. Теперь у меня нет выбора. Теперь у меня нет разочарования в собственном друге. Он делает это не сам, а значит, я обязан спасти его любой ценой. «Иди за мной», — велел некротическому Синицыну я. «Я отдамся тебе и твоей темной магии, но не здесь». И он поверил. Некротика слишком наивна, слишком эмоциональна, как бы странно это ни звучало. Я солгал этой силе, чтобы увести Синицына за пределы главных улиц. Я не смогу биться с ним на равных, если мне постоянно придется беспокоиться о защите других людей. Да и к тому же, мне не хочется портить им праздник. Неважно, что стало с Грифоном. Главное, что люди до сих пор верят в него, а это придает ему дополнительные силы. Как я понял, в этом мире вера множества людей делает Бога сильнее. Значит, если прямо сейчас Синицын, одержимый некротикой, испортит праздник, Грифон совсем ослабнет. А так существует хотя бы минимальный шанс, что Бог справится со скверной. И мне повезло. Илья Синицын действительно пошел за мной. Я опасался, что он может взбунтоваться и начать атаковать рядом стоящих людей, а на улицах их было много. Именно поэтому я провел его к самому безлюдному проулку, который располагался за пару сотен метров от главной площади. Там не было никого. Я сразу же убрал левую руку в карман. У меня уже отработаны рефлексы для обратного витка, а им действовать точно не стоит. Он запросто может навредить Синицыну или даже убить его. Нет, хватит одной правой, которая проводит через себя прямую лекарскую магию. Перед тем, как мы приступим к финальному ритуалу, произнес я, скажи мне, Илья, тебе действительно настолько хочется испортить людям праздник? Скажи, ты хоть что-то помнишь о своей прошлой жизни, или великая некротическая сила поглотила тебя целиком? Мне плевать на этих идиотов, фыркнул он. Ты отобрал у меня единственное удовольствие в этой жизни, и ты обязан вернуть его, а также стать частью нас. Понятно. Значит, шансов вернуть его уже точно нет. Значит, все же темный грифон выбрал именно его. Ладно, в моей голове звучит непереносимый звон, а значит, клятва лекаря должна быть исполнена. Похоже, я все же должен одолеть Синицына. Вот только я пойду по срединному пути, сохраню ему жизнь, но очищу его от некротики. Дальнейшие события развернулись буквально за 3 секунды. Я зарядил правую руку лекарской энергией и рванул вперед, на Синицына. Он же тем временем вспыхнул от переполняющей его некротической магии, а затем столкнулся с моей рукой. Наши костяшки разбились друг об друга, но этого не хватило, потому что сила, которой овладел Синицын, заставила меня подлететь в воздух и рухнуть на спину где-то за соседним забором. Боль я мгновенно купировал лекарской магией и поднялся на ноги. Синицын перепрыгнул полутораметровый забор, будто он вообще не представлял для него какой-либо серьезной преграды. Приземлился около меня, а потом, я уже был готов контратаковать, однако нас прервал чей-то крик. «Стойте! Что вы творите?» Это был жрец Никодим. Я только сейчас осознал, что нам пришлось переместиться на территорию церкви Грифона, иронично до ужаса. Вот только есть риск, что это место сейчас питает все окружение некротикой. Ведь бог, которому поклонялись жители Хоперска, перестал существовать в привычном им виде. «Никодим, прошу вас, не лезьте», — велел я. «Перед нами темное существо, и ваш Грифон тоже перестал быть добродушным богом». «Я это уже почувствовал», — прошептал Никодим. «Поначалу думал, что он просто отвернулся от меня, решил, что я где-то повернул не туда, нагрешил. Но теперь мне все ясно. Весь праздник хуже чествования самых темных демонов. Его нужно остановить». «Нет», — перебил его я, — «ошибаетесь. Праздник тут ни при чем, как раз наоборот. Я уверен, сам не знаю почему, но чувствую, что вера людей делает Грифона сильнее, помогает ему выбраться из лап этого отвратительного существа». Я взглянул на Никодима и заметил в его глазах понимание, или даже озарение. Кажется, он понял, что нужно сделать, чтобы мы вышли из этой ситуации победителями. «Тогда подождите меня 5 минут, задержите своего друга, и тогда я смогу все исправить». Сказав это, Никодим умчался в свою церковь, а я тут же был вынужден продолжить схватку с Синицыным, который подходил все ближе и ближе ко мне. Вот только на этот раз он достал из ножен свой меч, атаковал меня без раздумий, будто я и вовсе никогда не был ему другом. Однако он сам же обучил меня защите, парированию и контратаке. Я отбил удар, держа клинок в левой руке. Мне впервые удалось это сделать. Все-таки до этого я всегда пользовался исключительно правой. Однако финт удался, и я открыл проход своей руке с лекарской энергией и ударил ею по телу Синицына. Попытался выжечь всю некротику, что скопилось в его теле. Это было непросто. Она сопротивлялась изо всех сил. Однако ей пришлось отступить, когда из церкви Грифона зазвучал хор. Синицын дрогнул, тут же остановился и пропустил несколько моих атак. Видимо, Никодим решил довести до конца главный ритуал этого праздника. Послушался моих слов, и этот ритуал дал Грифону сил. Я врезал Илье в живот и выбил из него последние остатки черного некротического существа, которое паразитом засело в его теле. И как только клятва лекаря отозвалась приятной вибрацией, я понял, что дело сделано. Синицын очищен. Он упал на еще холодную землю и с трудом сделал один единственный вдох, и сразу же после этого вновь потерял сознание. Я понял, что с ним случилось. Раз некротика – это своего рода организм, значит, и действует он примерно по правилам работы человеческого тела. А раз он принуждал Синицына испытывать влечение к наркотическим веществам, который он только что бросил. Значит, зараза засела в лимбической системе головного мозга, там, где зарождаются эмоции. Радость, грусть, злость, отвращение, все это исходит оттуда. Поэтому я моментально влил лекарскую магию именно в эту часть мозга, восстановил все синапсы, контакты нервных клеток и вернул Илью в чувство. Как только он открыл глаза, из него тут же посыпались оправдания. «Алексей, прости меня, я изо всех сил пытался противостоять этой дряни, но не смог. Она надавила на то, что меня мучает больше всего, на мысли о моем отце и брате, на мою зависимость. Я ничего не смог с собой поделать. Как только восстановлюсь, я этого ублюдка собственными руками задушу». «Какого ублюдка?» «Не понял я. Грифона, что ли?» «Так он ведь тоже здесь ни при чем. Его самого заразили, из-за чего в итоге он и стал таким. Поэтому он и решил сделать тебя своим темным избранником». «Нет, ты не понял», – прохрипел Илья. «Меня некротикой заразил не Грифон, это сделал». И на этом моменте Илья потерял сознание. Я еще раз перепроверил его самочувствие, убедился, что с ним все в порядке, и только после этого перенес его в церковь, к Никодиму. «Что с ним?» – спросил меня старший жрец. «Вымотался. Потерял слишком много энергии из-за того, что некротика заставляла его действовать через силу», – объяснил я. «Прошу, Никодим, последите за ним. Пусть полежит у вас. Я тут понял кое-что важное. Синицын не был избранником темного грифона. Его лишь заразили специально, чтобы натравить на меня. Настоящим врагом был кто-то другой. Более того, этот избранник не является тем некромантом, который заразил некротикой самого грифона. Тот, кто заварил эту кашу, сейчас находится вдали от всего происходящего, наблюдает за тем, что у нас происходит. Я вынужден вернуться, сказал я Никодиму, на праздник. Боюсь, что настоящий враг до сих пор где-то там. Советую закрыть все двери, и врата на территорию церкви тоже закройте на всякий случай. Понимаю, что это не совпадает с традициями праздника, однако иного выбора нет. Скорее всего, вам грозит ровно такая же опасность, как и мне. Старший жрец ничего не ответил, лишь с сожалением кивнул. Ему не хотелось делать этого, он не желал идти против традиций, но сам понимал, что на самом деле случилось на территории Хоперска. Вернувшись на праздник, я сразу же оказался в гуще событий. Охмелевший народ устроил танцы на главной площади. Даже барон Елен вовсю танцевал вместе с Анной и Павлом на главной сцене. Хоперск встречал весну, расцвет жизни, но никто не подозревал, что где-то неподалеку бродит человек, готовый положить конец их празднику, а я его чувствовал. Час назад я думал, что эта энергетика исходит от Синицына, но теперь мне ясно, что ее источником является другой человек, ведь Синицын очищен, а запах некротики все еще проносится через толпы людей. «Алексей», — басом произнес кто-то за моей спиной, а затем положил руку на мое плечо. Крепкие пальцы впились в мою кожу, и я чуть не дал этому человеку сдачи. Однако вовремя понял, что он мне не враг, почти не враг. За моей спиной стоял мой старший брат, Кирилл Мечников. Он щурился, пытался разглядеть меня. Его глаза еще не успели прийти в норму. Процесс с адаптацией должен занять как минимум 3 недели. Он пролежал в госпитале недостаточно для полного выздоровления. «Алексей, это ты?» – уточнил Кириллу. «Ты что здесь делаешь?» – воскликнул я. «Тебе нужно приходить в себя. Я ведь только что к тебе заходил. Говорил ведь коллегам, что за тобой нужно следить. Как ты умудрился сбежать? Я из плена французов сбегал 5 раз. А ты думаешь, что мне из Хоперского госпиталя выйти не удастся?» «Смешно», — хохотнул он. «Слишком много некротики. Она повсюду. Я не смог больше лежать там. Понял, что сам подохну, если не помогу остальным справиться с этой заразой. Хочешь стать моим союзником?» Поинтересовался я, временно. «Сначала некротика, а потом уже наши с тобой споры. Проблема только в том, что я ничего не вижу, и слух подводит, потому что народ слишком шумит. Я нашел тебя только благодаря магическому чутью. Твою ауру отличить было несложно, но я также заметил, что с другого конца города к площади приближается человек с враждебной аурой. Подозреваю, что именно он и является источником всех проблем», заявил Кириллу. «Отлично. Хоть я и не хотел больше связываться со старшим братом, но он все же здорово помог. У него очень развитое чутье, которое ему удалось приобрести на войне». «Послушай, Алексей», — произнес Кириллу, — «я лишен глаз, а ты лишен тех чувств, которыми владею я. Поведем друг друга. Положим конец этой проблеме, а уже потом решим, как нам закончить наш конфликт. Идет, еще месяц назад он бы ни за что не пошел на такое. Но, похоже, он чувствовал себя в долгу. Ведь я не просто одолел его, но и сохранил ему жизнь. Восстановил его после тяжелых ранений. Для такого человека, как Кирилл, это дорогого стоит. Идем за мной, велел я. Держись за мое плечо. Говори, откуда исходит некротическая аура, а я буду вести тебя. Сначала вперед, он указал пальцем на северо-запад, а потом направо, к дальнему концу площади. Именно там готовится главная атака. Пока мы медленно пробирались через толпы людей, я решил задать Кириллу вопрос. А ты уверен, что сможешь участвовать в этой схватке? Я бы, если честно, хотел, чтобы ты ушел с площади. Ты, мой пациент, и новые ранения тебе ни к чему. Глупости, усмехнулся он. Это ты еще не видел шрам на моем бедре. Мне один раз на фронте ногу оторвало. Так вот, я все равно продолжил ползти на противника. И даже смог в процессе прирастить ногу назад. Так что ваши хаперские интриги для меня – сущая мелочь. Да уж, спорить с ним бесполезно. Слишком велика гордость у солдата. Я замер, и силой заставил Кирилла остановиться. Вот теперь и мое чутье поймало запах некротики. И его источником служил человек, что стоял прямо около сцены, рядом с семьей Елиных. «Ты уже видишь его, Алексей?» – поинтересовался Кириллу. «Да», – вздохнул я, только не ожидал, что именно он окажется избранником темного грифона. «Теперь я жалею, что мы не добили его в прошлый раз». Глава 21. Прямо около сцены, где в данный момент находится барон Елины и его семья, стоит тот самый человек, который всю эту кашу и заварил. Я прекрасно понимал, что сам по себе он не некромант, не тот, кто обучил Сухорукова и заразил Грифона, но это определенно главный адепт нового темного бога Саратовской губернии, тот, о ком меня и предупреждали, та сволочь, которая заразила некротика и Синицына, Михаил, бывший младший жрец церкви Грифона, которого несколько недель назад Никодим лично изгнал из-за торговли техническим спиртом. Если бы можно было осудить его в тот момент, ничего этого не случилось бы, а ведь мы могли в теории сдать его правоохранительным органам. Но и я, и Никодим решили, что изгнание станет лучшим наказанием для непослушного ученика. Но мы ошиблись. Он на этом не успокоился. Не стал служить нормальному Грифону, зато подчинился оскверненному. А это многое говорит о человеке. Видимо, на хорошие поступки он не был способен изначально. «Кирилл, ты уверен, что готов продолжить идти вместе со мной?» – уточнил я. Брат лишь тихо усмехнулся. «Повторюсь, не стоит меня недооценивать. Я никогда не полагался на свои глаза. Справлюсь и без них. Только давай договоримся. Устраивать резню посреди толпы людей мы не будем. Как бы ты меня ни убеждал, я все равно опасаюсь, что отсутствие нормального зрения может тебе помешать. Мы ведь оба не хотим, чтобы пострадали невинные люди, верно?» – произнес я. «Хорошо. Тогда каков твой план?» Я изначально собирался наброситься на человека, который все это устроил, и покончить с этим. «У тебя есть другие идеи?» – поинтересовался он. «Есть», – кивнул я. «Я знаю, как увести его отсюда, и ты мне в этом поможешь. Сегодня мы поступим не как воины, а как лекари. Хотя уверен, мой план тебе понравится». Я кратко пояснил Кириллу, что собираюсь сделать. План был хорош. Скорее всего, я потрачу почти всю свою магию, но зато мы сможем защитить людей от некротики, которую источает этот недожрец-алкоголик. И мы приступили к операции. Кирилл убедил меня, что сможет обойти Михаила с другой стороны. Причем сделает это так, чтобы он не заметил. В способностях своего старшего брата я не сомневался. Учитывая, сколько лет он провел на фронте, ему точно удастся это сделать. Навыки он на войне точно отработал. А бывший жрец Михаил до сих пор стоял у сцены и не обращал на нас никакого внимания. Судя по всему, в его планы вообще не входило столкнуться со мной еще раз. Думаю, именно для этого он и заразил некротика Илью Синицына. Был уверен, что он сможет меня отвлечь на достаточно длительный срок. Но у него это не вышло. Правда? Пока что Михаил это не осознал. Лучшего сценария и придумать невозможно. Я заглушил всю свою магическую энергию, чтобы гарантированно не выдать себя раньше времени, а затем начал подкрадываться к Михаилу. Он тем временем вовсю готовился к атаке, но не на меня, а на барона и его семью. Видимо, его целью была семья Елиных. Решил отравить некротикой дворян. Что ж, стоит отметить, это очень хороший план. Будь я сумасшедшим некромантом, точно поступил бы так же. Заразить барона, заставить его встретиться с другими дворянскими семьями, затем перезаражать к чертовой матери всю Саратовскую губернию, а уже после этого всей толпой прийти к князю, который управляет этими землями, и закинуть свою темную магию в его семью. Таким хитрым способом можно и до императора добраться, сделать Российскую империю обителью темной магии, которая делает из людей вечных рабов, а там и до целого мира добраться недолго. Да, кто бы мог подумать, что такой жуткий процесс с мирового масштаба может начаться с обычного младшего жреца в городе на 5000 голов. Михаил, пытаясь перекричать речь барона Елина, прокричал я. Иннокентий Сергеевич использовал звуковой магический кристалл, чтобы усиливать свой голос, что-то вроде местного микрофона. Однако это все равно не помешало Михаилу меня услышать. Он медленно повернулся, взглянул на меня так, будто: «Ох, вот это у тебя взгляд!» Не удержался я, такой же, как у мясника, который собирается приступить к своей рутине. А что здесь особенного? Нарубил мясо, продал мясо. Примерно так на меня и смотрел Михаил. «А ты что здесь забыл, Мечников?» Просипел он. «Кажется, у тебя есть дела посерьезнее. Разве ты со своим другом Синицыным еще не встретился?» Он плохо себя чувствовал. «Кажется, ему нужна помощь». «Встретился?» Кивнул я. «Чувствует Илья себя прекрасно. Просил передать тебе привет. Нельзя его атаковать. Пока что я не могу это сделать. Для начала нужно дождаться, когда он начнет напрямую угрожать мне или другим людям. Вот тогда обратный виток сможет пойти в ход. В противном случае клятва лекаря лишит меня сил. Этого допускать нельзя. Не спеши. Выжди момент», — услышал я голос Гигеи в своей голове. «Человек, одурманенный некротикой, очень быстро выйдет из себя. Им управляют только негативные эмоции. Счастье или спокойствие он испытывать не способен. Ты быстро его сломаешь. Спасибо за совет». «Конечно», — мысленно ответил я, «но я это уже и так понял. Но больше всего я сейчас поражен кое-чем другим. Весь вечер думаю о твоем отце Асклепии. Судя по его трактату, он был весьма образованным человеком и явно стремился помогать людям. Как он вдруг распространил некротику по всему миру, ума не приложу. Случайность, наверное», — неуверенно ответила Гигея. «Я сама не знаю, почему он так поступил. Я думаю, что ты и сам понимаешь, что клятву лекаря он создал исключительно для того, чтобы исправить свои ошибки. Я бы с радостью спросила его напрямую о том, что ты пытаешься вытянуть из меня, но его больше нет. Он стал смертным и исчез. Скорее всего, умер, как обычный человек. Его тайны мотивов мы уже никогда не узнаем». «Что ж», — ответил я тебе верю, но этот разговор мы с тобой еще продолжим, богиня. Однако перед этим мне нужно поймать одного ублюдка в свои сети и наказать». Я прервал связь с Гигеей и подошел в упор к Михаилу. «В чем дело, Миш?» — спросил я. «Все еще злишься из-за того, что я отобрал у тебя свой же технический спирт? Или, быть может, тебя так озлобил тот факт, что мы с Никодимом заставили тебя на коленях выползти с территории церкви Грифона?» Я услышал, как он скрипнул зубами. «Еще немного, и он выйдет из себя. Никодим или любой другой жрец никогда не был так близок к Грифону, как я сейчас», — процедил сквозь зубы он. «Я видел нашего бога лично, говорил с ним, слушал его приказы и исполнял их, и он разрешил мне убить любого, кто помешает нашей цели. К примеру», — Михаил перевел взгляд на супружескую пару. Неподалеку от сцены стояли крестьяне, мужчина и женщина. Мужчина держал за руку ребенка лет 3-4, а женщина качала малыша, который был младше своего брата примерно раза в два. «Что если я убью эту семью, тогда ты перестанешь мешать мне, Мечников?» — поинтересовался Михаил. «Или нет? Погоди-ка, зачем проявлять такую жестокость? Забирать столько жизней не стоит. Я просто могу заставить их детей гнить заживо, во имя нового Грифона. Что скажешь?» Меня переполняла злоба, но все же я отличался от Михаила, и потому улыбнулся во весь рот, осознав, что мой план удался. «Ты не представляешь, как я рад, что ты решил угрожать невинным людям», — заявил я. «Ведь теперь я могу тебя наказать, не нарушая клятвы лекаря, как только появилась прямая угроза другим людям, причем сразу нескольким, в том числе и женщине с детьми. Тогда-то я не просто смог дать волю своему обратному витку. Клятва сама наделила меня дополнительными силами, чтобы я смог сделать все это качественно». Я схватил Михаила за плечо и влил в него столько калечащей силы, сколько хватило бы для убийства громадного монстра. Но и этого не хватило, чтобы повалить его на колени. Видимо, темный Грифон даровал ему огромную силу, на какое-то время он сам стал некромантом, хотя родился неодаренным. Однако Михаил не спешил ей пользоваться. Все зараженные некротикой стремятся к тому, чтобы достичь своей цели скрытно. Он не станет бить меня в ответ, я знал это. Сначала он попытается привлечь толпу, чтобы те меня остановили. Он уже открыл рот, чтобы позвать на помощь, но я это предсказал заранее и парализовал его голосовые связки. В итоге Михаил издал только хрип, и это было мне только на руку. Рядом стоящие люди решили, что бывшему жрецу стало плохо, и в подтверждение этому его тут же подхватил Кирилл Мечников, подобравшийся к Михаилу со спины. Он поднял его на руки и сделал так, чтобы он не смог двигаться. Со стороны это было незаметно, но я понимал, что мой старший брат заломил ему руки, чтобы тот не мог двинуться из-за болевого шока. «Человеку плохо», — сказал я окружающим меня людям. «Не беспокойтесь, мы, лекари, отнесем его в безопасное место». И все восприняли это как данность. Меня жители Хоперска знали в лицо. Кроме того, я им не солгал. «Михаилу плохо?» «Да, мы лекари, определенно. А отнеся его в другое место, мы даруем безопасность всем присутствующим». «Папа, смотри, там, лекарь», — прошептал мальчик, на которого только что хотел покуситься Михаил. «Я тоже хочу стать лекарем». В этот момент я испытал чувство, которое сложно сравнить даже с высшей степенью счастья. Ведь еще минуту назад этот мальчуган рисковал умереть невероятно мучительной смертью. Но мы с Кириллом справились, убрали главную угрозу. «Пустите», — хрипел Михаил на руках у Кирилла. Я почувствовал, что он хочет применить некротическую магию, а потому сразу же ударил по нему лекарской, чтобы он потерял всякую надежду на возможность сопротивляться. «Алексей, знаю, что я говорил тебе, будто все прекрасно вижу и чувствую», — пробурчал Кириллу. «Но все же прошу тебя, говори, куда идти, иначе я случайно с ног собью кого-нибудь из крестьян. Настройся на мою лекарскую ауру и следуй за мной», — сказал я. «Домой мы его не потащим, да и на мой завод тоже не хочется. Отнесем его в церковь Грифона. Прихожан там уже не осталось. Старший жрец Никодим всех разогнал. Будет лучше, если я проведу очищение там. Заодно и попытаемся до Грифона дотянуться». «С ума сошел?» Быстро шагая за мной, спросил Кирилл. «Хочешь с Богом столкнуться?» «Да. Похоже, скоро у меня станет одним братом меньше. Может, все-таки передашь мне обратный виток, а то из могилы доставать тебя будет трудно. Придется прибегать к некромантии, а это против моих принципов». «Ага», — разбежался. Продолжая сдерживать силу Михаила, усмехнулся я. «Нет уж, Кирилл, вопрос нашего с тобой противостояния уже решен. Отец отказался от притязаний на меня и моего двоюродного брата, а тебе стоит отказаться». «Стоп, а вот здесь кроется серьезная проблема». Я сделал вид, что закашлялся, чтобы прервать фразу, хотя на самом деле я оцепенел от осознания того, какие проблемы может принести нам Кириллу. Документ подписал отец. Он сказал, что не навредит Сереже и всей нашей хоперской семье Мечниковых. Но Кирилл под этим заявлением не подписывался. Наверняка отец это учел. А значит, мне стоит поговорить со старшим братом до того, как отец начнет его обрабатывать. Пока что они точно никак не связывались. Магическое зеркало для связи я отобрал и разбил. А письма Кирилл прочитать не может. Он едва видит, куда идет. Я должен договориться с ним, иначе придется снова жить в страхе, опасаться, что члены рода Мечниковых вновь атакуют моего дядю и его семью. «Поговорим об этом позже, Кирилл», — сказал я, поскольку заранее мы именно так и договорились. Он кивнул, а затем еще сильнее потянул руку Михаила, вывернул ему сустав, поскольку некрожрец вновь попытался вырваться из объятий моего брата. Когда мы притащили Михаила в церковь Грифона, жрец Никодим удивленно взглянул на нас и тут же произнес: «Господин Мечников, я все понимаю, но вы уже оставили мне лекаря Синицына. Я позаботился о нем, проследил, чтобы он после пережитого заснул. Но зачем вы притащили сюда этого болвана? Даже если сам Грифон велит мне помочь ему, я не стану этого делать. Он осквернил нашу церковь, осквернил куда больше, чем вы думаете, Никодим», — перебил его я. «Можете считать, что с начала этого дня вы больше не жрец». «Что-что, простите», — нахмурился Никодим. «Я не совсем понимаю, о чем вы. Поскольку Грифона осквернили, он решил избрать других послушников. И на ваше место встал Михаил. Поэтому я и принес его сюда. В этом месте еще осталась сила старого грифона. Я хочу положить этому конец, очистить Михаила, а затем дотянуться до Бога и излечить от скверны его. Задача практически невыполнимая. Однако выхода у меня нет, поскольку клятва требует, чтобы я обернул вспять всю ситуацию. Но думаю, я смогу с этим справиться. Я помогу, кивнул Кириллу. Я не имею никакого отношения к грифону, но глубоко уважаю любого бога Российской империи. Так нам велит действовать император. Тогда давай приступим, кивнул я. Мы положили Михаила на алтарь перед статуей грифона и принялись наполнять его тело лекарской магией. Для убийства некротики много ума не надо. К примеру, если я кого-то лечу, мне всегда приходится напрягаться, искать патологические зоны и представлять, как они восстанавливаются благодаря моей силе. С некротикой все проще. Достаточно выплеснуть из себя огромный объем энергии, и пагубная магия сотрется. Хорошо, я помогу вам. Прочитаю ту молитву, которую Орден Грифона запретил уже очень давно, неожиданно заявил Никодим и начал напевать нечто, которое я воспринять никак не мог. Этого языка я не знал. Он чем-то напоминал латынь, но лишь приблизительно. Хоть Никодим и не сказал, что он пытается сделать, но мы с Кириллом все прекрасно поняли. Никодим хочет обеспечить нам прямую связь с грифоном. Нет, болваны, идиоты. Особенно ты, Никодим, визжал Михаил. Закрой свой рот, сейчас же. Новому грифону противны твои молитвы, он не хочет их слышать. У него теперь есть новый хозяин. Из-за его заявления я чуть не прервал свой магический поток. Хорошо еще, что Никодим не сбился и продолжил читать молитву. Новый хозяин? Как у Бога может быть хозяин? Понять, что здесь происходит, становится все труднее и труднее. Всего несколько дней назад я спокойно развивал лекарскую науку и медицину в целом. А что теперь? Предсказание Гигея сбылось, и некротика обрушилась на наш мир сразу же, как наступил день Грифона. Подчинить Бога мог только другой Бог, но мне еще никто и никогда не говорил о том, что существует Бог некротики. Ведь если бы такой действительно существовал, он бы стал врагом для лекарей всего мира. Против некромантов может биться только лекарь, остальным магам это делать крайне трудно. «Алексей, у меня такое ощущение, что со мной что-то не так», – прошептал Кириллу. «В чем дело? Магия заканчивается?» – спросил я. «Если ослаб, остановись. Я продолжу сдерживать Михаила сам». «Нет, ты не понял. Я...» И Кирилл исчез. Просто испарился, будто его вовсе и не было. Я понял, что настало время удвоить натиск и окончательно стер всю некротику в теле бывшего жреца. И тогда Никодим дочитал молитву. «Простите, господин Мечников», — произнес он, когда мое тело начало исчезать. «Но другого выхода не было. Я желаю вам удачи». Михаил потерял сознание, окончательно лишившись некротической силы, а мое тело испарилось точно так же, как и тело Кирилла, и мое сознание заполнила тьма. Пару минут я ничего не видел. Все мои органы чувств отказали. Слух, зрение, обоняние, осязание, все отключилось. Более того, я даже думать не мог. Однако через минуту меня разбудил голос Гигея. «Алексей, ему нужна помощь». Я открыл глаза и тут же вскочил, но уже в другом месте, в темном пространстве. Казалось, будто меня вокруг окружала некротика. Я был в самом ее центре. Что происходит? Попытался поскорее сориентироваться я. Куда меня отправил жрец? Ты в обители Грифона. Здесь я тебе помочь не могу, но тебе нужно поспешить. Твой старший брат бросил вызов оскверненному богу. И я чувствую, что Кирилл вот-вот погибнет. Глава 22. Надо бы обсудить с Никодимом тот факт, что он без спроса закинул нас с братом в иной мир, где нам без сомнений угрожает серьезная опасность. Я понимаю, что он хотел с помощью нас очистить Грифона. Да я и сам бы пошел на это, но все же предварительно стоило об этом спросить. По крайней мере, моему полуслепому старшему брату здесь явно нечего делать. Я пробежал сквозь туман, ориентируясь на одну лишь ауру Кирилла. Уже через пару минут я оказался в просторном темном зале, у которого вместо потолка было открытое, заполненное звездами небо. И в центре этой арены находились всего двое, а точнее, трое. Кирилл Мечников стоял напротив громадного существа с львиным телом, четырьмя когтистыми лапами, орлиной головой и крыльями. Вот и грифон, только на его спине кто-то сидит. Похоже, какой-то человек. Длинные черные волосы спадают на его плечи, глаза такие же черные, как и его грива, которые с ненавистью взирают на Кирилла. И этот человек готовится нанести удар громадным копьем. Так, а это еще кто такой? Что здесь вообще, черт подери, происходит? Я думал, что мы встретимся с Грифоном. Почему на нем уже кто-то сидит, используя Бога, как ездовую лошадь? Кирилл уже сильно вымотался, и я понял, что он был ранен. Похоже, пока Никодим перемещал меня сюда, моему брату уже нехило досталось. И это при том, что у него практически отсутствует зрение. Расстояние между нами больше сотни метров. Я физически не успею добежать до брата. Темноволосый незнакомец нанесет еще один удар. И на этот раз моему брату не хватит сил отразить атаку. Я понесся на помощь Кириллу, заметил, как всадник поднимает свое копье, и тут же понял, что он собирается ударить им прямо в сердце Кирилла. «Отскочи влево!» – проорал я. «Он атакует!» Кирилл не сомневался, доверился моим словам и тут же бросился влево, уклонившись от смертоносного копья. «Теперь назад!» – крикнул я. Брат тут же отскочил назад, с трудом устояв на ногах, и в этот момент перед его лицом сомкнулся клюв самого Грифона. Этих несколько мгновений мне хватило, чтобы нагнать Кирилла и встать рядом с ним. Я достал клинок, потянулся к магии, которой поделилась со мной Гигея, и приготовился к схватке. «Что я пропустил?» – спросил Кирилла, пока всадник на Грифоне медленно расхаживал вокруг нас, словно хищник, который приготовился загнать свою жертву в угол. «Почти пропустил мои похороны», – хмыкнул Кирилл. «Не знаю, зачем с нами поступил так этот проклятый жрец, но, боюсь, мы оба здесь погибнем. Я не смог нанести этому ублюдку ни одного удара. Эта птица не дает приблизиться, да и сам всадник использует копье, чтобы держать расстояние. Вопрос только в том, что это за всадник. Я чувствую, как от него исходит огромное количество некротики», — подметил я. «Будто это он наш враг, а не сам Грифон. А ты наблюдательный», — усмехнулся Кириллу. «Я тебе больше скажу. Кажется, от самого Грифона вообще не исходит некротической энергии. Интуиция мне подсказывает, что его взяли силой и удерживают в узде, чтобы бороться с нами». Я внимательно всмотрелся в тело Грифона и обнаружил, что его темный всадник вонзил цепи в шею величественного существа. Кирилл прав, его держат насильно. А значит, и наш враг не сам Грифон, а тот, кто им управляет. «Надо было нам взять сюда еще 2-3 человек», – прошептал Кириллу. «У меня осталась всего половина чаши, эту ману я очень быстро израсходую». «У меня точно так же, половина лекарской чаши и половина обратной», — ответил я. «Погоди, что?» Мои слова настолько удивили Кирилла, что мы оба чуть не пропустили удар копьем. Оба отскочили назад на безопасное расстояние, после чего брат воскликнул. «Две чаши? Мне не послышалось?» «Точно, ведь дядя еще в самый мой первый день в Хоперске говорил, что обычно даже у лекарей с разнонаправленными витками чаша обычно одна, у меня же их по какой-то причине две». Что ж, эта информация Кириллу ничего не даст. Как раз наоборот, возможно, он сможет объяснить мне, что значит этот феномен. Но для начала нужно выжить. «Разговор отложим на потом», — произнес я. «А сейчас давай попробуем сбить всадника. Сам на рожон не лезь со своим зрением. Будешь отвлекать его, а я нанесу решающий удар. Нужно выгадать момент и влить в него всю лекарскую магию, которая у нас осталась». «У нас?» — не понял Кирилл. «Да, тут понадобится вся наша магия, так что будь готов поделиться со мной силой. Одолеем его вместе», — произнес я, «а пока обходим его с 2 сторон. В то место, где мы сидели, ударило копье, вонзилось в темную землю, а мы в это время рванули в разные стороны, обогнули Грифона с 2 сторон. Всадник, похоже, решил добить Кирилла, решил избавиться хотя бы от одного противника, захотел убить слабого. Очень свойственно для существа, одурманенного некротикой, всегда играет против правил, никакой чести. Однако нам это только на руку. Как только враг поднял копье, я решил рискнуть. Разогнался, схватился руками за крыло Грифона, воспользовавшись им, как поручнем для дальнейшего полета. Клюв существа сомкнулся прямо за моей спиной, и, кажется, он общипнул кусок широчайшей мышцы плеча, но я стиснул зубы и не остановился. Ударил обратным витком в грудь всадника, заставив его сердце замереть, а затем изо всей силы рубанул саблей по древку копья. За долю секунды до того, как его наконечник достиг лица Кирилла, оружие было уничтожено. Однако всадник не оставил это без внимания, а потому дернул поводья Грифона и заставил того взлететь в воздух вместе со мной. А вот это уже совсем плохо. Я вцепился в перья массивного существа, чтобы не рухнуть вниз. Однако именно в этот момент, когда была набрана приличная высота, всадник ударил по моим пальцам некротической волной. Мышцы моей кисти парализовало, и мне пришлось отцепиться. Когда я понял, что падаю уже несколько секунд, то осознал, насколько жесткой будет посадка. Однако в последний момент в меня влетел Кирилл, и мы кубарем укатились в сторону от копыт, которые ударились о землю рядом с нами. Видимо, враг решил нас растоптать в тот же момент, когда я упаду. «Я вернул тебе должок», — произнес Кирилл. «Сначала ты меня спас, теперь я тебя. Мы тут с тобой не счет ведем. Мы боремся бок о бок, так что перестань считать», — пытаясь отдышаться, подметил я. Мы оставили его без оружия. Осталось только нанести завершающий удар. «Ох, братец, мы с тобой танцуем со смертью», — вздохнул Кирилл. «Хотя, стоит отметить, кажется, я стал лучше видеть. Видимо, лекарские каналы ускорили самовосстановление, чтобы не дать мне здесь бесславно погибнуть». «Отлично, тогда приступаем к завершающей фазе», — сказал я. И в этот момент, еще до того, как мы начали контратаку, наш враг сделал то, чего мы оба не ожидали. Всадник сам спрыгнул с грифона, затем положил руку на его голову и... Грифон исчез. «Он что, поглотил его?» — воскликнул Кирилл. «Поглотил Бога? Да с кем же мы имеем дело? Этот двухметровый мужчина с черной гривой куда сильнее, чем может показаться. Но мы оба лекари, и никто, кроме нас, его не одолеет. Даже если бы сюда пришел Игорь Лебедев и облил все своим пламенем, не факт, что наш враг почувствовал бы эту атаку». Пока всадник медленно приближался к нам, готовясь ударить некротической волной, я быстро сообразил, что нужно сделать. План рискованный, но во всех остальных случаях мы, скорее всего, оба погибнем. Придется мне потратить всю ману до последней капли, обе чаши. «Слушай, времени у нас мало, Кирилл», — произнес я. «Я нападу на него первым. Когда он замрет, готовься наносить удар. Потрать всю свою лекарскую магию, как только я дам сигнал. А если не получится, тогда нам обоим конец», — прямо сказал я. «Будь на моем месте, Ярослав, он бы уже в штаны наложил», — усмехнулся Кирилл. «Но я в таких ситуациях был сотни раз. Я готов, действуй. В этот раз доверюсь тебе, Алексей. Похоже, только в бою мы можем заручиться взаимным уважением. Возможно, это к лучшему, что мы оба оказались здесь. Мы не только спасем Грифона и всех, кто ему служит, но и обретем новые узы. Хотя питать иллюзий на эту тему я не стану. Просто предчувствую, что именно этим сегодняшнее столкновение и завершится». И я рванул вперед. Один раз уклонился от некротической волны, а второй раз мне это сделать не удалось. Противник задел меня пурпурным потоком энергии и чуть не парализовал мою правую руку. Если бы ему удалось ее отключить, я бы уже не смог выплеснуть из себя лекарскую магию. Но я смог воспротивиться его натиску, а затем сократил расстояние между нами до нуля. Набросился на врага и схватил его за запястье своей рукой. «Кем бы ты ни был, учти, тебя погубила самоуверенность», — пропыхтел я, и вслед за этим извел всю чашу обратного витка на то, чтобы парализовать все конечности всадника. Он попытался еще раз атаковать меня, но не справился с моим натиском. «Кирилл, давай», — прокричал я, но он моего сигнала не дожидался. Сам догадался, когда нужно нанести финальный удар. Мы одновременно схватили всадника обеими руками, а затем заставили его нажраться лекарской магией до отвала. Столько маны хватило бы, чтобы вылечить сотни людей. Но мы извели ее всю, чтобы справиться с врагом, которого даже не знали. Как только наша мана кончилась, весь мир вокруг вспыхнул. На долю секунды я решил, что и меня самого ослепило, как Кирилла. Настолько ярким был свет, который вырвался из тела всадника. Туман рассеялся, как и тьма, что окружала нас все это время. И еще до того, как ко мне вернулось зрение, я вновь услышал голос Гигеи. «Получилось, ты разрушил пелену. Я все это время пыталась пробиться сюда, но ничего не могла поделать с темной стеной. Все-таки в обитель другого бога я не могу ворваться без его разрешения, а Грифон не был настроен помогать. У меня плохие новости, Гигея», — мысленно ответил я. «Мы победили, но я не уверен, что нам удалось спасти самого Грифона. Этот мужик его поглотил 10 минут назад». «Ты не понял, Алексей», — рассмеялась Гигея. «Этот, как ты выразился, мужик и есть Грифон. Я открыл глаза и обнаружил, что перед нами стоит на коленях уже не тот человек, с которыми мы вели столь ожесточенную борьбу. Всю некротику мы с Кириллом из него выжгли. Цвет волос высоченного мужчины сменился с черного на белый. Во взгляде вновь появилась осознанность. Так вот как на самом деле выглядит Грифон. А я-то думал, что богом Саратовской губернии является то самое мифическое существо. Но судя по всему, оно лишь служит ему самому. Грифон поднял взгляд и попытался что-то сказать. По его губам я прочел немое спасибо, но продолжить разговор нам не удалось, поскольку нас с Кириллом тут же выбросило назад из этого мира. Вскоре я пришел в себя в церкви. Вокруг нас с братом суетились Никодим с Синицыным. Вернулись. «Боже, хвала Грифону!» — воскликнул старший жрец. «Господин Мечников, неужто получилось? Я хотел бросить Никодиму угрозу за то, что он отправил нас туда без предупреждения, но тут же заметил кое-что и решил смягчиться. У жреца под глазом был фингал, а судя по сбитым костяшкам на руке Синицына, Илья уже за нас показал Никодиму, как не стоит поступать с лекарями. Получилось, сухо ответил я, но больше вы от нас никакой помощи не получите. Сначала младший жрец украл технический спирт и отдался некротике, а потом вы закинули нас в обитель темного Грифона. Мало он получил, прорычал Кирилл, поднимаясь на ноги. Брат хрустнул костяшками и, нахмурившись, начал приближаться к Никодиму. «Вижу я все еще плохо, так что сам догадайся, жрец, куда попадет мой кулак». «Достаточно», — твердо сказал я. «Оно того не стоит, Кирилл. Главное, что дело сделано. Грифон свободен. Между прочим, этого хотел и ваш Санкт-Петербургский бог». «Морской», — удивился Кирилл. «А он тут при чем? Долго рассказывать». Но я знаю, что он тоже был озабочен состоянием Грифона. «Всем пойдет на пользу то, что мы только что сделали», — объяснил я. «Алексей, прости меня, пожалуйста», — принялся умолять Синицын. «Клянусь тебе, я ничего не мог поделать. Я был сломлен из-за, сам знаешь из-за чего. В итоге этот мерзавец, бывший младший жрец, облил меня некротикой, и я ничего не смог ему противопоставить. Расслабься», — попросил я. «Мне все понятно. С твоей проблемой мы разберемся позже. Главное, что от Грифона мы избавились. Единственное, нам до сих пор неизвестно, кто его заразил. У нас есть цепочка. Темный Грифон подчинил себе Михаила, а он воздействовал на тебя. Но кто изначально заварил всю эту кашу? Это определенно сделал крайне могущественный некромант», — сказал Никодим. «Я давно подозревал, что некто подобный спрятался в Хоперске. Но когда вашего патологоанатома арестовали, я думал, что все кончено, что именно он был тем самым врагом народа. Однако Сухоруков тоже был лишь пешкой, учеником кого-то могущественного», — закончил за Никодима я. «И этот кто-то очень хорошо скрывается, раз его до сих пор не обнаружил ни один лекарь. Надо подумать, если мы не найдем этого подонка, он может повторить подобный трюк, вновь покуситься на одного из богов, или продолжит распространять некротику по всему району. А она, стоит отметить, уже добралась до Аткарска. Зимой мы попали в пространственную петлю на поезде из-за того, что какая-то некротическая тварь в Аткарском районе пометила железнодорожные пути. Эта темная сила уже начала распространяться. «Алексей, нам нужно поговорить», — послышался голос Гигеи в моей голове. «Отойди куда-нибудь, где тебе никто не помешает». Я попросил своих собеседников подождать, а сам ушел за церковь, к холму, с которого открывался прекрасный вид на город и салюты. Народ продолжал праздновать День Грифона. «Что ты хотела сказать, Гигея?» — спросил я. «Грифон и морской бог передают тебе свою благодарность», — ответила она. «Грифон хотел наградить тебя магией земли или воздуха, но мне пришлось объяснить ему, что твое тело такого не выдержит. У тебя и так уже слишком много магических каналов. Почему именно земли или воздуха? Потому что он является одним из тех богов, которые олицетворяют эти ветви, крылья и мощные лапы. Понимаешь?» – произнесла она. «А это многое объясняет. В Саратовской губернии очень много магов, которые рождаются именно с такими способностями. К примеру, отец и старший брат Ильи Синицына – превосходные маги земли. А семья моего старого знакомого Бахмутова испокон веков владеет техниками управления воздухом. Из этого следует, что, скорее всего, Санкт-Петербург в основном населен магами воды. Я даже не смотрел на это с такой точки зрения. Гигея материализовалась передо мной и взяла меня за руку. «Ты хорошо постарался, Алексей. Однако у нас еще много проблем. Махаон готовит что-то. Мы с Подолерием потеряли его из виду. Похоже, они с Павловым собираются сделать новый ход», — произнесла богиня. «Я, если честно, был вынужден забыть о Павлове», — прямо сказал я. Больше всего меня сейчас беспокоит тот факт, что в Хоперске затаился некромант. Черт, неожиданно воскликнула Гигея, и тут же исчезла. Даже не знаю, чему я больше удивился, тому факту, что богиня только что чертыхнулась, или тому, что ко мне подошел один старый знакомый, которого я уж точно не ожидал увидеть этой ночью. Денис Чижиков, сотрудник моего завода, который в прошлом обманывал людей, притворяясь лекарем. Стоп, и тут меня осенило. Я искал вас, Алексей Александрович, произнес он. Его глаза горели от ужаса. Так, похоже, эта ночь не перестанет меня удивлять. Я уже знаю, что он мне скажет. Дай отгадаю, она связалась с тобой? Спросил я. Да, кивнул Денис. Ведьма показала себя. А уж не ведьма ли является той самой злосчастной некроманткой? Глава 23. Хоперск – это не просто маленький город на окраине Саратовской губернии. Это какое-то средоточие зла. Чего тут только нет. Проклятые дома, некроманты, ведьмы, бандитские группировки, наемные убийцы. Мне начинает казаться, что работа в каком-нибудь Санкт-Петербурге намного спокойнее, чем здесь. Хотя количество проживающих людей отличается в сотни раз. Я убедился, что от Гигеи не осталось и следа. Не хотелось бы, чтобы ее заметил кто-то вроде Дениса Чижикова. Что ж, рад, что ты сразу же решил сообщить об этом, Денис, произнес я. Значит, ведьма вышла с тобой на контакт? Да, сказала, что будет ждать деньги на утро, сразу после праздника, произнес он. Я уже нанял повозку. Примерно в 5 утра я поеду к ней навстречу. Вы ведь отправитесь со мной? Да, денег-то у меня для нее нет. 5 утра. Здорово получается. Это как раз приблизительно через 2-3 часа, навскидку. Спать сегодня точно не выйдет. Придется сегодня еще и к ведьме наведаться. Если она... тот самый некромант, которого мы ищем. Что ж, значит, придется ее убрать, чтобы стало спокойно и в Хоперске, и во всей Саратовской губернии. А если она сама не является некроманткой, то наверняка знает, как нам выйти на этого человека. Тогда встречаемся на главной площади, как только закончится праздник, сказал Чижикову я. Поедем поболтать с твоей ведьмой. Хорошо, Алексей Александрович, договорились. Закивал Чижиков и тут же удалился. Одна только проблема. Магии у меня ноль. Я все растратил на битву с Богом, которого насквозь пропитала некротика. И что же, спрашивается, теперь делать? Придется доставать из заначек. Снова пользоваться таксом и фамильными часами, встроенными в тонометр. Вот только теперь у меня объем чаши настолько большой, что этих запасных батареек уже попросту не хватает. Ладно, время решить проблему еще есть. Для начала нужно вернуться в церковь Грифона и подвести итоги произошедшего. Как только я подошел к главным дверям, передо мной предстала группа городовых, которые тащили Михаила, еще не успевшего прийти в сознание. «Доброй ночи, господа», – кивнул им я. «Вижу, главного виновника вы уже схватили. Вряд ли мы бы смогли его схватить без вашей помощи», – ответил один из полицейских. «Пока Никодим нас не позвал, мы и понятия не имели», что в Хоперске случилось такое несчастье. Следили себе спокойно за праздником, чтобы алкашня не бедокурила. А тут, как оказалось, возникла проблема посерьезнее. «Следите за ним», – посоветовал я. Я его обезвредил, но нельзя сказать наверняка, как он себя поведет, как проснется. Полицейские ушли, а я прошел в церковь, где все еще переговаривались Кириллу, Илья и Никодим. Похоже, лекари решили окончательно довести старшего жреца. Не могу их за это винить. Он действительно поступил бесчестно. Я жестом подозвал к себе Кирилла. И какого же было мое удивление, когда он заметил мой жест и сразу же подошел. Похоже, он и сам удивился тому, что ему удалось меня увидеть с такого расстояния. Зрение вернулось, тихо, но радостно произнес он. А я уж думал, что навсегда глаз лишился. Виновен в его временной травме был я. Но извиняться перед ним мне не было смысла, после того, что он попытался сделать по указке нашего отца. А впрочем, возможно, стоит пока что это забыть, ведь я позвал его как раз для того, чтобы окончательно решить все разногласия. Раз он уже вышел из госпиталя и вернулся без зрения, значит завтра, скорее всего, покинет Хоперск. А я не могу позволить ему вновь заявиться сюда с притязаниями на Сережу и остальных членов моей семьи. Мы с Кириллом вышли за пределы церкви. Илья Синицын тоже не стал там оставаться, но и нам не стал мешать. Прошел мимо, видимо, направляясь домой. Раз уж мы с тобой прошли через все это, Думаю, самое время разобраться с остальными проблемами, которые последние несколько дней нам пришлось игнорировать», – произнес я. «Согласен, Кириллу, а чего нам теперь решать? Как я понял, отец уже подписал отказ от всех притязаний на местных Мечниковых. Чего ты от меня хочешь?» – спросил он. «Чтобы я подписал такой же, ты прекрасно понимаешь, чего я хочу», – прямо сказал я. «Ты – прямая угроза для Олега, Кати и Сережи, и меня такой расклад не устраивает. Ведь когда-нибудь ты сменишь отца, и ты думаешь, что я начну снова лезть к вам», – усмехнулся он. «Прекращай, Алексей, я это делал только потому, что того захотел глава нашего рода. Он не лжет. По глазам вижу, что Кирилл говорит правду. Но остается еще кое-что, еще одна тема, из-за которой мы рано или поздно может с ним схлестнуться. Боишься, что я снова попытаюсь отобрать у тебя обратный виток?» Опередил меня он. «Не боюсь, просто не хочу воевать с собственным братом. Понимаешь, это не в моих принципах», — объяснил я. «Я уже это понял. Ты до последнего пытался остановить меня, до тех пор, пока я не вынудил тебя применить силу», — произнес он. «И знаешь, я бы, может, и продолжил борьбу за обратный виток, но…» Кирилл замолчал. Ему явно было тяжело говорить это. Он что-то понял для себя, но не хотел это озвучивать. Вернее, хотел, но не мог. Но брат все же пересилил себя. «Я видел, как ты пользуешься обратным витком. Может, ты сам пока что этого не осознал, но ты Бога на колени поставил с его помощью», — сказал Кириллу. «Разве после этого я могу претендовать на него? Хм, может, и могу, но мне надо подумать. Пока что, Алексей, даю слово, что не буду больше лезть к тебе с попытками отобрать обратный виток. Пока что, но в будущем мое мнение может измениться. Все зависит от того, как обернется ситуация на фронте. Если я почувствую, что Российской империи требуется лекарь с обратным витком для победы, я приду за тобой, заберу его у тебя, либо заберу на фронт тебя самого, за шкирку утащу». Я рассмеялся. Сдержаться не удалось. Слишком уж эти слова показали мне чересчур переполненными пафоса. «Что здесь смешного?» — нахмурился Кирилл. Он уже принял свою неправоту, просто не готов сказать это прямо. «Но я не тот человек, который будет выбивать из брата ответ, который меня устроит. Я уже и так все для себя понял». «Ничего», — помотал головой я. «Если изменишь свое мнение, приходи. Посмотрим, кто кого». Я заметил, как по лицу Кирилла пробежала легкая ухмылка. Однако больше никак комментировать эту тему он не стал, но протянул мне руку, видимо, собираясь обменяться рукопожатием и попрощаться. «Славная вышла схватка с темным грифоном», — произнес он. «Я почти был уверен, что мы с тобой погибнем». Я решил не выделываться и ответил на его рукопожатие. Тем более, схватка действительно вышла великолепной. Никогда бы не подумал, что мы с Кириллом сможем действовать в команде. «Надеюсь, что и в следующий раз мы встретимся, как братья, а не как враги», — произнес я, пожимая ему руку. После этого Кирилл ушел. Причем черт знает, куда он решил направиться. Видимо, прямиком на вокзал. Правда, я в курсе, что в это время поезд до Санкт-Петербурга не отправляется. Однако туда можно добраться с пересадками. Похоже, именно такая идея и посетила моего брата. Я же не спеша направился к главной площади. Повезло, что я прихватил с собой одно единственное зелье. Как знал, что оно мне пригодится. Зелье энергетик. Выпив половину склянки, я тут же почувствовал сильный приток энергии. Добравшись до площади, я заметил, что уже почти все люди разошлись. У меня еще было время, чтобы пройтись до дома и напитаться энергией от таксоэтонометра. Однако, сделав это, я понял, что энергии мне это почти не прибавило. Я сильно ослаб после битвы с темным грифоном. Если ведьма действительно окажется той самой некроманткой, вряд ли я смогу одолеть ее исключительно за счет магии. Но переносить эту встречу нельзя, а искать союзников уже слишком поздно. Синицын разбит. Игорь Лебедев, возможно, до сих пор сидит где-нибудь в селе и принимает всех желающих. Я-то знаю, как это бывает. К нему могли прийти люди из окрестных сел. Запросто. Позвать Сеченова? Нет. Пусть тоже набирается сил. Нам еще с ним вместе разрабатывать кучу препаратов. Сделаю сегодня обычную вылазку на разведку. По крайней мере, попробую разобраться, что из себя вообще представляет эта ведьма. В 5 утра мы с Денисом Чижиковым отправились в сторону села Александровка. Оно располагалось неподалеку от Владыкина, где мы когда-то дрались с темным лешим, созданным покойным Сухоруковым. Она всегда обитает в Александровке? Спросил я Чижикова. Нет, ее обитель все время перемещается. Я ведь уже рассказывал. Да, я помню, но все равно должно быть какое-то место, которому она принадлежит больше, чем остальным. Ай, проорал Чижиков. Стойте, остановитесь. Прошу вас, извозчик одернул лошадей. Что стряслось, господа? Спросил он. Хороший вопрос. Чижикова будто инсульт шарахнул. Нельзя, прошептал он. Она только что сказала мне. Боже, она меня убьет. Она убьет меня. Успокойся, Денис, посмотри мне в глаза, попросил я. Я тебя защищу, как и обещал, слышишь? Я еле-еле предотвратил истерику, в которую чуть не впал Чижиков. Он чуть успокоился, убрал руки от головы, а затем произнес, ничего не получится. Она вновь переместила свое жилище, узнала откуда-то, что я иду с вами, пригрозила мне, сказала, что отомстит за мое предательство. Я не дам ей этого сделать, уверил его я. Ты уверен, что она переместилась? Абсолютно, кивнул он. Можете быть уверены, я знаю это чувство, больше она просто так не появится. Однако, если она и вправду захочет мстить, ей придется себя выдать, и тогда я ее поймаю, выйду на ее след. Нам пришлось вернуться. Смысла ехать в Александровку больше не было. Прежде чем разойтись, я попросил Чижикова сообщить мне о любых намеках на возникшую угрозу. Он сказал, что прибежит сразу же, как только почувствует, что ведьма близко. Однако его мое обещание не успокоило. Он все равно чувствовал, что ему грозит неминуемая опасность. Мне удалось поспать всего пару часов. Сон был тревожным из-за того, что предварительно пришлось принять зелье энергетик. Знаю, как врач и как лекарь, что кофеин к добру не приводит. Но я и не рассчитывал, что смогу вернуться сегодня домой. На следующее утро Катя приготовила праздничный завтрак. Я был удивлен, что после дня Грифона семья Мечниковых проснулась так рано. Но как оказалось, того диктовали традиции. Наступила весна, а значит, с этого дня нужно вставать раньше. Даже Сережу подняли пораньше. Расположили его кроватку рядом с обеденным столом, чтобы он мог быть рядом с семьей в это утро. Мы с Олегом оживленно обсуждали то, что случилось этой ночью. Я решил не скрывать от дяди произошедшего. Кошмар какой-то, набивая рот мясом, бурчал Олег. Да когда же эти некроманты закончатся? Я и не думал, что в Хоперске может быть столько этих гадов. Как хочешь, Алексей, я тебе советую все-таки вызвать вместе с Кораблевым подкрепление из Саратова. В одиночку ты можешь не справиться. Я хотел ему возразить, но в этот момент мне показалось, что Катя как-то странно себя ведет. Женщина отошла от кухонного стола и, пошатываясь, приблизилась к кроватке, в которой лежал Сережа. Ее глаза закатились, будто она бродила во сне. «Зря ты попытался перейти мне дорогу, Мечников», — произнесла она грубым вибрирующим голосом, а затем подняла нож над собственным сыном.